Глава 900. Завершение кармы. Часть 1. На планете Судзаку внутрь запретного города Великой Империи Ван в данный момент прибыли все люди клана Ван и собрались на огромной площади. Все они стояли согнувшись в земном поклоне, а на их лицах чередовались шок, восхищение и страх. Вокруг царила полная тишина. Перед ними стоял храм предков запретного города, внутри которого было множество табличек с именами покойных. Само же здание не было вычурно богатым, оно было совершенно простым, без каких-либо узоров и украшений. Ван Линь стоял в храме предков и смотрел на незнакомые имена. Наконец, пройдя большую часть помещения, он обратил внимание на старую табличку предка, надпись на ней гласила «Дух предка Ван Джо». Ван Линь молчал. В его сознании начали всплывать сцены встреч с Ван Джо из прошлого. Вернувшись сейчас и будучи святым, он навсегда отделился от простых людей. Ван Джо же выполнил свое обещание Ван Линю в прошлом и дал ему возможность спокойно оставаться на пути культивации. Он, как и обещал, защищал потомков клана Ван прямо до момента, когда его жизнь оборвалась. Ван Лин слегка вздохнул. Вернувшись в этот раз, он чувствовал, что стал для планеты Судзаку каким-то чужим, слишком чужим. Даже родные места, где теперь живут его потомки, не вызвали у него никаких родственных чувств. В сердце он чувствовал лишь разочарование и слабую печаль. Первое, что он ощутил, было временем. Будто огромный безжизненный ледник приплыл к нему и полностью смыл все хорошие воспоминания ледяной водой. Снаружи храма предков все потомки клана Ван не смели даже дышать. У каждого из них сердце билось так быстро, что было готово выпрыгнуть из груди. Они внимательно смотрели вперед, глядя на незнакомца, сильно похожего на их предка. Впереди всех потомков клана Ван стояли 8 стариков. Каждый из них стоял коленями на земле. Молча глядя на Ван Линя, будто смутно они ощущали печаль и горечь прошедших лет Ван Линя. Взгляд Ван Линя опустился и упал на мемориальную табличку ниже. На ней было вырезано «Дух предка Ван Юй». Ван Юй — это имя Ван Линь смутно помнил и даже имел некоторое представление о нем. Когда в прошлом была война между кланом семьи потомков бессмертных и страной Судзаку, на планете Судзаку были схвачены маленькие дети, одним из них и был Ван Юй. Этот ребенок. Его жизнь тоже уже оборвалась. На теле Ван Линя еще сильнее отразилось прошедшее время. В его голове возникли крайне сложные мысли. Сознание пришло в полный сумбур. Он вспомнил все, что произошло за последние несколько сотен лет. Где было синее море, там ныне тутовые рощи. Время. Время принесло огромные перемены в этот мир. Чтобы найти что-то родное из прошлого, потребуется сильно постараться. Очень сильно. Ван Линь молча развернулся и вышел из храма предков, посмотрев на всех потомков клана Ван, стоящих на коленях на земле. Он, хотя и почувствовал в них родственную кровь, но в действительности от них он не мог ощутить и капельки чувств их родных. «Вы должны сами разобраться со всем. Отныне не должно быть ни одного культиватора, вмешивающегося в жизнь смертных. Что касается Империи Ван, только если среди вас появится дальновидный человек невероятных способностей, вы сможете выступить против судьбы и гарантировать себе 1000 лет процветания. Если богатство ведет вас по неверной дороге, лучше вовсе от него отказаться. Да, в том, что произошло с вами, виновата цена ненависти, но я также увидел, что Империя Ван в мире смертных начала загнивать в роскоши. Если все это случилось из-за моего клана Ван, то вам лучше стать простолюдинами». Завершив круговорот кармы, Ван Линь окинул всех присутствующих холодным взглядом, махнул рукавом и, сделав шаг, вошел в пустоту. Ташань и большеголовый мальчик последовали прямо за ним. За ними пошел высотой в 3 джана Лэй Цзы. После ухода Ван Линя на площади на долгое время воцарилось глубокое молчание, после чего 8 стариков с мрачными лицами поднялись, и один из них холодным тоном заговорил. «Мы навлекли на себя гнев предка. Мы сильно ошибались. Как он и сказал, отныне каждый нарушитель будет убит». Ван Линь летел между небом и землей. И решение проблемы своих потомков нисколько не уменьшило печаль его сердца. Он посмотрел в небо и сделал шаг по направлению к секте Небесного Облака. Шагая, Ван Линь был внезапно удивлен. Вдалеке перед собой он увидел гигантскую 40-ножку, длиной несколько десятков джанов. Качаясь, она вилась в воздухе, на ее спине стояло несколько культиваторов, но больше всех в глаза бросался один. У него была необычная внешность, и со стороны он мог показаться бессмертным. Он был одет в желтый халат, а на спине у него висел длинный меч. Его одежды колыхались и хлопали на ветру, отчего его внешний вид казался еще более возвышенным. Хуань Лун, глава секты. Как только Ван Линь увидел этого человека, его взгляд замер и засиял ясным светом. В его сознании снова немедленно появилась картина, которую он в прошлом видел в землях демонического духа. Сороконожка быстро заметалась в воздухе и в одно мгновение исчезла за горизонтом, но пока она не исчезла, Ван Линь ясно увидел, что взгляд человека на сороконожке упал на него. «Неплохо, парень!» В миг, когда взгляд человека достиг Ван Линя, в его ушах зазвучала насмешка, и издалека донесся хохот, который стал медленно затихать, пока полностью не исчез. Ван Линь нахмурился, посмотрел в сторону исчезновения огромной сороконожки, но после короткого молчания сделал шаг и направился к секте Небесного Облака. Это дело выглядело крайне странным, и Ван Линь не хотел действовать необдуманно. В секте Небесного Облака Тэйян все еще сидел, скрестив ноги на площади, ожидая Ван Линя. Он знал, что тот определенно придет сюда. Время его жизни уже истекало, его культивация к этому моменту упала до последней стадии формирования души, и не было никакой возможности снова прорваться до трансформации души. Сейчас он лишь медленно истощил остатки своей жизни. Первоначально, даже со своими обычными природными способностями и магическим наставлением Ван Линя, он бы не попал в такую ситуацию, но так вышло, что 100 лет назад кое-что произошло, и он принял это по собственному желанию. Сейчас перед Тэйяном в воздухе внезапно распространились волны ряби, и из пустоты вышел человек. Ван Линь появился в секте Небесного Облака и осмотрелся. Все здесь было ему знакомо. Наконец, его взгляд упал на Тэйяна. Тэйян тут же встал, на его лице читалось потрясение. Глядя на Ван Линя, он глубоко вздохнул и почтительно произнес: «Тэйян приветствует благодетеля!» «Джуру?» — тихо спросил Ван Линь. На лице Тэйяна отразились сложные чувства. Спустя короткое молчание он горько улыбнулся и сказал: «Дитя Джуру, 100 лет назад она покинула планету Судзаку». Глядя в небо, Ван Линь ощутил, как его грусть усилилась. Спустя некоторое время он слегка вздохнул, глянул на Тэйяна и сказал: «Твоя эссенция жизни вот-вот прервется. Этому виной падение культивации?» Тэйян молча кивнул. С культивацией Джоуру для нее было невозможно самостоятельно покинуть планету Судзаку. Тэйян помог ей, он оборвал свою эссенцию жизни и передал ей большую часть собранных нефритов бессмертных. С помощью сына Судзаку, Джоу Вутая, Джоуру с трудом достигла стадии трансформации души. «Глупцы!» Ван Линь нахмурился, взглянул на Тэйяна, он больше не сказал ни слова, тут же хлопнул правой рукой по сумке, и из нее вылетело большое количество нефритов бессмертных. Взлетев в воздух, они немедленно были схвачены Ван Линем, который сжал правой рукой в воздух. Послышался непрекращающийся звук треска, и мгновенно огромная масса нефритов бессмертных полностью раскрошилась и превратилась в бесчисленные потоки ци бессмертных. Очень быстро она собралась в правой руке Ван Линя и сформировала шар, будто сделанный из хлопка. Густая ци бессмертных тут же окутала все вокруг. Взяв шар, Ван Линь толкнул его в сторону Тэйяна. Как только шар соединился с его телом, он сдрожал, и внутри него будто разгорелся настоящий пожар. После этого Ван Линь снова хлопнул по сумке, оттуда опять вылетело огромное число нефритов бессмертных. Махнув рукой, он отправил их к площади и сложил на земле в виде холма. Затем Ван Линь развернулся и шагнул в пустоту. «Причина упадка твоей культивации, Джоуру. Поэтому я помог тебе восстановить культивацию. Что касается этих нефритов бессмертных, то это моя благодарность за защиту поколения моего клана Ван. Отныне тебе не нужно ввязываться в дела клана Ван. Культивируй спокойно». Тело Тэйяна сильно изменилось. Вместе с наполнившей его тело ци бессмертных, его культивация также начала стремительно восстанавливаться. Он посмотрел вслед исчезающему Ван Линю и кивнул. 9 длинных радуг внезапно показались в небе. Очень быстро они спустились и вонзились в землю перед Тэйяном. Это были 9 длинных мечей, спускающие сильную ци меча. Их ци, сталкиваясь, сформировала на площади настоящий шторм, сотрясший небо и землю. «Эти мечи я дарую тебе!» Послышался из пустоты голос Ван Линя. Он был такой слабый и трудноразличимый, что казалось, что он пришел из очень далекого места. Завершив карму секты Небесного Облака, Ван Линь в этот день сильно укрепил свой небесный дух. Над его небесным духом появились 2 рыбы инь-ян и медленно закружились. Карма потомков Ван Линя из секты Небесного Облака была завершена, что в свою очередь изменило домен кармы Ван Линя. его понимание стало намного более глубоким. Для второй ступени культивации четкое осознание домена – ключ. Домен кармы – все в мире имеет причины и следствия. Совершение полного оборота дает завершенность, множество завершенностей и создает истинную карму. Не думал, что вернувшись в этот раз на планету Судзаку, я смогу незаметно стать ближе к Дао кармы. Ван Линь мрачно вздохнул и, закрыв глаза, распространил божественное сознание. Очень быстро он начал наполнять им всю планету Судзаку. Дао кармы. Все, кому я был благодарен в прошлом, должны быть вознаграждены. Все мои ошибки прошлых лет должны завершить карму. Задумавшись, Ван Линь стал быстрее распространить божественное сознание, которое будто шторм покрывало всю планету Судзаку, не переставая расширяться. Оно накрывало собой каждого человека и каждое место на планете, пока, наконец, вся планета Судзаку не отразилась в божественном сознании Ван Линя. Планета Судзаку — страна пятого ранга культивации, страна Джао, секта Хэхуань. Очаровательная девушка сидела и культивировала, скрестив ноги, на обратной стороне горы внутри пещеры горной обители секты Хэхуань. Место, где она медитировала, было особым местом, предназначенным только для внутренних учеников секты Хэхуань. Духовная энергия здесь в сравнении с внешним миром была во много раз богаче. Внезапно снаружи горной обители послышался смех. «Сестра Джан, не забывай, что в прошлом месяце я позволил тебе культивировать в моей горной обители в течение месяца только из-за того, что ты согласилась вступить со мной в двойную культивацию на 3 дня. Еще 4 дня и месяц закончится!» Голос был очень наглый. Снова рассмеявшись, он медленно исчез вдали. Девушка открыла глаза и мрачно вздохнула. Она была внешним учеником секты Хэхуань. Чтобы достичь 9-го уровня совершенствования Ци, духовной энергии внешнего мира было недостаточно. Только здесь она смогла бы совершить прорыв. «В нашем семейном клане был только предок Джан Ху. Он тоже был культиватором, и 1000 лет назад с поклоном вступил в секту Хэн Юэ. Какая жалость, что спустя 1000 лет я смогла стать учеником только секты Хэхуань». С горечью и сожалением на душе девушка снова закрыла глаза и продолжила дыхательную технику. Внезапно она резко посмотрела вперед, а в ее глазах отразилось удивление. Перед ней бесшумно появился юноша в белых одеждах. Его внешность была самой обычной, но его взгляд было трудно описать словами. Ван Линь спокойно посмотрел девушке в глаза и хлопнул по сумке. Немедленно духовные камни вместе с нефритами бессмертных и набором летающих мечей вылетели оттуда. «Я и твой предок были связаны старой дружбой в прошлом. Это причина. Сегодня — это следствие». Со вздохом восхищения девушка раскрыла рот в изумлении, когда Ван Линь развернулся и ушел. Джан Ху давно уже ушел в мир иной. С помощью культивации Ван Линя в момент, когда он распространил божественное сознание, то заметил, что эта девушка имеет линию крови Джан Ху.